Глава 5. Это называется сервис, Люся, а не раздача корма. Я краем глаза заглянула в зал и вернула официантку назад на кухню. И с этого момента мы работаем по системе чеков. Люся нервно моргнула. Ее глаза, густо подведенные голубыми тенями, выражали священный ужас пополам с непониманием. Рядом с ней переминалась с ноги на ногу посудомойка тетя Валя, существо бесплотное и тихое, как тень отца Гамлета. «Марина Владимировна!» — робко начала Люся, теребя край кружевного фартука. «Какие чеки? У нас кассовый аппарат еще при Брежневе сломался. Мы в тетрадку пишем. Иванов, пятый стол, компот». «Тетрадка — это атавизм», — отрезала я. «Это пещерный век. Мы переходим на цифровую систему мышления, даже если у нас нет цифры». Я развернулась к белой доске на магнитах, которую нашла в подсобке, и размашисто написала. «Закон номер один. Тишина в эфире». «Что это значит?» Я обвела взглядом свое маленькое перепуганное войско. «Это значит, что вы не орете на всю кухню. Зинка, давай котлету, мужик жрать хочет. Это запрещено. Это разрушает атмосферу на кухне и, как следствие, структуру блюда. Вы пишете заказ на бумажке, вешаете его на рейку, я готовлю и отдаю. Вы молча забираете. Ясно?» В кухне повисла тишина. Слышно было только, как капает вода из крана, отбивая ритм моей мигрени. «Рейку?» — переспросила тетя Валя шепотом. «Это который дядя Митя крапиву бил?» Я набрала в грудь воздуха, чтобы объяснить концепцию профессионального пасслайн, но тут дверь кухни распахнулась. Хруст. Громкий, сочный, наглый хруст. В проеме стоял Михаил. В одной руке он держал ящик с инструментами, а в другой — огромное зеленое яблоко, от которого он только что откусил кусок, способный убить лошадь. «Физкульт, привет!» — прочавкал он, ничуть не смущаясь. «Провожу плановый обход стратегических объектов. Как тут у вас? Боевой дух на высоте? Окопы вырыты?» Я медленно опустила маркер. Его присутствие мгновенно заполнило все пространство. Он был слишком большим и громким для моей стерильной лекции. «Михаил», — ледяным тоном произнесла я, — «у нас планерка. Брифинг, если изволите так выражаться. Вы нарушаете тишину в эфире». Он снова хрустнул яблоком, с видимым удовольствием пережевывая витамины. «Да я так мимо проходил. Пал Палыч просил узнать, не передумали ли вы насчет списка». Он кивнул на мой листок, торчащий у него из кармана рабочих штанов. «А то он валерьянку пьет ведрами». Михаил прошел вглубь кухни, по-хозяйски оглядывая мои владения, остановился у плиты, где я уже выстроила в ряд идеально чистые сотейники, пришлось отмывать их лично, используя соль и проклятие. «Люся, а ты чего такая бледная?» — подмигнул он официантке. — «Марина Владимировна тебя в молекулы разобрать грозилась». «Чеки, Миша!» — прошептала Люся, глядя на него, как на спасителя. — «И рейка, и тишина в эфире». Михаил повернулся ко мне. В его серых глазах плясали бесята. Он доживал яблоко, метким броском отправил огрызок в мусорное ведро в углу, трехочковый, не глядя, и скрестил руки на груди. «Ну-ка, ну-ка, просветите темного завхоза, что за реформы?» «Я объясняю персоналу основы коммуникации на профессиональной кухне». Я выпрямилась, стараясь казаться выше своих 165 сантиметров, чтобы избежать хаоса во время сервиса. «Мне нужна рейка для чеков, держатель, чтобы я видела заказы в хронологическом порядке». Михаил хмыкнул. Он подошел к столу раздачи, той самой демаркационной линии между залом и кухней. «Рейка, значит», — протянул он. «А если я скажу, что у нас тут из держателей только гвозди в стене?» «Тогда прибейте мне гвоздь», — огрызнулась я. «Но чтобы чеки висели». Михаил покачал головой, словно разговаривал с неразумным ребенком. Он поставил ящик с инструментами на пол, порылся в нем и извлек моток тонкой стальной проволоки и горсть бельевых прищепок, обычных деревянных прищепок. «Высокие технологии по-карельски», — прокомментировал он. В два шага он оказался у полки над раздачей. Ловкое движение рук, Я даже не успела заметить, как он это сделал, и между двумя шкафчиками натянулась идеально ровная струна. «Прищепки вешаем сюда». Он щелкнул деревяшкой, закрепляя ее на проволоке. «Заказ на бумажке цепляем, и все висит. Хронологически. И никакой магии». Он отошел, любуясь своей работой. «Годится? Шеф». Он выделил слово «шеф» с такой интонацией, что оно прозвучало как «Ваше Величество». Я посмотрела на эту конструкцию. Проволока и бельевые прищепки. Это было уродливо и кустарно, но гениально просто. И, черт возьми, это решало проблему за 30 секунд. «Временно допустимым», — процедила я, стараясь не выдать своего облегчения. «Но прищепки надо прокипятить». «Обязательно», — серьезно кивнул он, хотя уголки его губ дрожали. «И осветить. Кстати, насчет вашего списка». Он достал из кармана мой список, разгладил его на столе своей огромной ладонью, покрытой мозолями и, кажется, машинным маслом. «Я тут почитал. Слова красивые. Пока джет звучит как истребитель пятого поколения. Вакууматор. Это чтобы деньги из бюджета высасывать». Люся хихикнула в кулак. Я метнула на нее взгляд, способный заморозить азот, и она тут же сделала вид, что протирает невидимое пятно на столе. «Это необходимое оборудование для современной кухни, Михаил». Я подошла к нему вплотную, игнорируя то, что мне приходилось задирать голову, чтобы смотреть ему в глаза. «Если вы не можете обеспечить техническую базу, так и скажите. Я привыкла работать с профессионалами, а не с... с кем?» Он наклонился ко мне. Его лицо оказалось непозволительно близко. Я заметила крошечный шрам над левой бровью. «С кем вы не привыкли работать, Марина Владимировна?» «С теми, кто умеет чинить бойлер ударом кулака и заводить генератор в -40?» «С дилетантами», — выдохнула я, не отводя взгляда. Он усмехнулся. Но в этой усмешке не было злости, скорее снисходительность. «Дилетанты, Марина, построили ковчег, а профессионалы — Титаник. Запомните эту народную мудрость». Он ткнул пальцем в первый пункт списка. «Сувит. Я погуглил. Это когда мясо в пакетике в теплой водичке плавает часами?» «Это низкотемпературная варка, сохраняющая текстуру и соки». Начала я лекцию, но он перебил. «Это суп такой видный?» Он расхохотался собственной шутке. «Громко, раскатисто, на всю кухню». Тетя Валя тоже улыбнулась, обнажив золотой зуб. Люся откровенно заржала. Мой авторитет рассыпался, как песочное печенье. «Очень смешно», — сказала я, чувствуя, как краснеют щеки. «Уровень юмора — аншлаг, 98-й год». «Ладно, не кипите, а то сбежите, как молоко». Михаил резко стал серьезным. «Сувида для больших емкостей у нас нет, и в Петрозаводске его сейчас не достать, если только из Финки контрабандой на оленях везти, но...» Он сделал паузу, явно наслаждаясь моим вниманием. «Но у нас есть термостат от старого инкубатора. Я его перебрал, датчик заменил. Температуру держит, муха не проскочит. Плюс-минус 0,5 градуса. Кастрюлю большую я вам найду. Вакууматора нет, но есть пакеты, зиплок и закон физики. Погружаешь пакет в воду, воздух выходит, закрываешь. Колхоз? Колхоз. Но работать будет». Я смотрела на него, приоткрыв рот. «Инкубатор? Он предлагает мне готовить высокую кухню при помощи запчастей от птицефабрики?» Но мой мозг, отточенный годами решения форс-мажоров, лихорадочно работал. Термостат. Точность 0,5 градуса. Вводное вытеснение воздуха. Теоретически это возможно. «А пока джет?» — спросила я уже не так уверенно. «Из чего вы его соберете? Из дрели и миксера ветерок?» «Нет, тут сложнее». Он почесал затылок. «Пока джет ваш зверь очень редкий. Но я нашел в подвале старую советскую мороженницу. Промышленную. Тяжелая, как грех, но мощная. Ножи я ей заточил так, что ими бриться можно. Текстуру вашу в пыль размолотят. Подойдет?» Я молчала. Этот таежный медведь и грубиян в грязной куртке, он не просто смеялся надо мной. Он подготовился, паразит. Он пошел, изучил, нашел аналоги и предложил решение. Да, дикое и до абсурда смешное, но решение. Вы заточили ножи у мороженницы? Только и смогла спросить я. Да, бритвенные остроты, подтвердил он. Я ж говорил, у меня руки не для скуки. Ну так что, принимаем работу? Или будете дальше капризничать и требовать оксид азота? Азота, кстати, нет. Но у дяди Васи в гараже есть баллон с углекислотой для сварки. Подойдет? Представив, как я делаю эспуму из петрушки с помощью сварочного аппарата, я почувствовала, что грань реальности истончается. «Не надо углекислоты», — быстро сказала я. «Обойдемся без молекулярной пены. Пока что». «Вот и славно», — Михаил хлопнул в ладоши, отряхивая с них невидимую пыль. «Договорились. Инкубатор и мороженницу я принесу через час, а вы пока...» Он кивнул на мою натянутую струну с прищепками. «Тренируйте личный состав. А то Люся уже забыла, как дышать». Михаил подмигнул мне еще раз, развернулся и пошел к выходу. У двери он остановился и обернулся. «И Марина Владимировна, расслабьтесь немного. Морщины появятся. А вы женщина красивая, вам не идет лицо налогового инспектора». Дверь за ним захлопнулась, оставив после себя шлейф холодного воздуха и его наглой уверенности. Я стояла посреди кухни, сжимая в руке маркер. Люся и тетя Валя смотрели на меня, ожидая реакции. «Разнести все здесь? Расплакаться? Уволиться?» Я посмотрела на бельевые прищепки, висящие на проволоке. «Значит так». Мой голос прозвучал спокойно, хотя внутри все кипело. «Люся, первый чек. Тестовый прогон. Пиши. Кофе, черный, без сахара. Срочно. И вешай на прищепку. Время пошло». Люся схватила блокнот. «А инкубатор? Мы правда будем в нем готовить?» — робко спросила она. «Мы будем в нем творить историю, Люся». Я подошла к столу и взяла в руки нож. «Или мы сделаем из этого санатория гастрономическую легенду, или я убью завхоза. Одно из двух. Но скучно точно не будет». Я посмотрела на дверь, за которой скрылся Михаил. «Суп. Видный. Идиот. Умный. Рукастый. Невыносимый идиот». Пасслайн – это концепция планировки кухни в ресторанах европейского стандарта, которая предполагает логичное соединение между функциональными зонами. Брифинг – краткое мероприятие, в ходе которого организатор доводит до присутствующих некую информацию.